Глава 3. Вклады. От чего зависят ставки по депозитам? К выбору банка нужно подходить столь же осмотрительно, как и к выбору невесты. У ослепительной красавицы может быть не все в порядке с характером. Так же и у банка. Если он предлагает супервыгодные условия, например, 15 годовых по вкладам, стоит насторожиться. Высокие проценты означают, что банк проходит рискованную игру на финансовом рынке. И ведь только тот, кто рискует, может много заработать, а может и потерять. Дело в том, что банки принимают от населения деньги под определенный процент. Затем эти деньги размещаются, например, идут на кредиты гражданам или предприятиям. Поэтому ставки по депозитам всегда ниже, чем ставки этого же банка по кредитам. На разнице банк зарабатывает свою прибыль. Если банк берет деньги, скажем, под 15% годовых, значит, он размещает их под 20%. А взять кредит под такой высокий процент может либо тот, кому очень нужны деньги, либо тот, кто не может предоставить соответствующего обеспечения, например, залога. То есть увеличивается риск, что такой кредит могут вовремя не вернуть, значит, банк не сможет расплатиться с вкладчиком. Кроме того, банк может использовать деньги вкладчиков для игры на фондовом рынке, покупки акций, облигаций или других ценных бумаг. Там можно получить высокий доход, а можно и убыток. Поэтому, прежде чем доверить свои сбережения банку, предлагающему высокие проценты, стоит поинтересоваться, а куда он намерен вложить эти деньги. Если банк активно занимается ипотекой, автокредитами, кредитованием малого бизнеса, это значит, что он может рассчитывать на стабильный доход в будущем. Ведь все эти кредиты обеспечены залогами, и деньги не пропадут. Более рискованными вложениями являются потребительские кредиты или покупка ценных бумаг. Рубли, доллары или евро. Ставки по вкладам зависят и от того, в какой валюте вы собираетесь хранить деньги. Так сложилось, что по валютным депозитам ставки ниже, чем по рублевым. Когда курсы валют росли по отношению к рублю, вкладчик только от этого роста получал существенный доход. Ему не были нужны высокие проценты, и валютные вклады были выгоднее рублевых. В условиях, когда курсы иностранных валют к рублю изменяются незначительно, более выгодными становятся рублевые вклады, так как ставки по ним по-прежнему выше. Если же курсы иностранных валют к рублю снижаются, то ни в какой другой валюте, кроме рублей, деньги вообще хранить невыгодно. Вот небольшой пример. Предположим, в начале года мы положили на разные депозиты 30 тысяч рублей, 1 тысячу долларов и 1 тысячу евро. Годовой доход по рублевому вкладу 10% годовых. По вкладам в долларах и евро 6%. За год курс евро к рублю вырос на 2%. Курс доллара упал на 5%. Кроме того, инфляция составила 11%. Вклад в рублях. Было 30 тысяч рублей. Заработали 3 тысячи рублей. Всего стало 33 тысячи рублей. Потеряли на инфляции 3300 рублей. Итог. Покупательная способность денег снизилась на 300 рублей. Вклад в евро. Было 1000 евро. Или при курсе на начало года 35,3 рубля за 1 евро. 35 300 рублей. Заработали 60 евро. Или при курсе на конец года 36 рублей за 1 евро. 22 160 рублей. Всего стало 1 060 евро или 37 460 рублей. Потеряли на инфляции 4 121 рубль. Итог. Покупательная способность денег снизилась на 1 960 рублей. Вклад в долларах. Было 1 000 долларов или при курсе на начало года 26,8 рубля за 1 доллар. 26 800 рублей. Заработали 60 долларов. Или при курсе на конец года 25,46 рубля за 1 доллар. 1527,6 рубля. Всего стало 1060 долларов. Или 28 327,6 рубля. Потеряли на инфляции 3316 рублей. Итог. Покупательная способность денег снизилась на 1588 рублей. Таким образом, наименьшие потери понесут те, кто хранил деньги в рублях. И еще. Потери от инфляции будут всегда. Банковские депозиты не решают задачу победить инфляцию. Они предназначены для того, чтобы накопить на крупную покупку или создать некий стабилизационный фонд на будущее. Ставка рефинансирования. Ставка рефинансирования устанавливается Центральным банком для выдачи кредитов коммерческим банкам и другим кредитным организациям. Для остальных банков она является своего рода ориентиром для установления процентных ставок по своим кредитам и депозитам. По закону ставки по рублевым кредитам, которые банки выдают населению, не должны быть ниже ставки рефинансирования. То есть при ставке рефинансирования 10%, минимальная ставка по рублевому кредиту будет 7,5%. Если банк установит более низкую ставку, например, 7%, то разница в 0,5% будет считаться доходом клиента, с которого он обязан платить налог на доходы. Подобные правила действуют и при установлении коммерческими банками ставок по депозитам. Если они выше ставки рефинансирования, то с разницы вкладчики обязаны уплатить налог по ставке 35%. Поэтому, как только Банк России снижает или повышает ставку рефинансирования, можно ожидать изменений ставок по вкладам и кредитам. И еще, по вкладам и кредитам в долларах или евро ставка фиксированная 9% и от ставки рефинансирования не зависит. Подарки при открытии депозита. Если положить деньги в банк на 3 или 6 месяцев, ваш доход, скорее всего, будет скромным. Всего 5-7% годовых. Хотите больше? Следите за специальными предложениями для вкладчиков. Они появляются круглый год. Например, тем, кто открывал счет зимой, некоторые банки дарят теплые пледы, весной предлагают более выгодные вклады для ветеранов, летом разыгрывают среди своих клиентов турпутевки, осенью – свои подарки, от баночки меда до золотых украшений. Кстати, в рамках специальных акций банки могут повышать на 1-2 пункта проценты по вкладам. Но срок действия таких предложений, как правило, ограничен. Положить деньги под повышенный процент можно в течение всего 1-2 месяцев и на короткий срок, до полугода. Впрочем, подарок или повышенный процент не должен являться основным критерием при выборе банка. Здесь самое главное – сберечь деньги и получить по ним стабильный доход. Например, если вы хотите положить 50 тысяч рублей на 1 год, а прибавка по специальной акции составляет 0,5%, вы получите 250 рублей. Исходя из этого, нужно решить, стоит ли идти, например, в незнакомый банк, если дополнительный доход составит такую незначительную сумму. Прежде чем соблазняться участием в специальной акции какого-либо банка, нужно проверить, насколько этот банк надежен, а для этого узнать, каковы его финансовые показатели и, главное, входит ли он в систему страхования вкладов. Система страхования вкладов. Система страхования вкладов – не российское изобретение. История ее создания в мире насчитывает более 70 лет. Впервые она появилась в США в 1934 году. В 1962 году американский опыт переняли Индия и Норвегия. 80-е и 90-е годы прошлого века системы страхования вкладов стали активно внедрять в странах Европы, Латинской Америки и Азии. Сегодня ее имеют 96 стран. В России система гарантий по вкладам заработала в сентябре 2004 года. Суть ее в том, что все вклады, которые граждане хранят в коммерческих банках, застрахованы на определенную сумму. И если банк по какой-то причине перестает работать, например, у него отозвали лицензию или его финансовое положение ухудшилось и не позволяет выплачивать деньги вкладчикам, вступает в действие механизм страхования. Вклады гражданам возвращает уже не банк, а другая организация – Агентство по страхованию вкладов. Агентство работает следующим образом. Все банки, прошедшие определенную проверку со стороны Центрального банка и соответствующие установленным требованиям, получают добро на вступление в систему страхования. С этого момента они обязаны ежемесячно отчислять в Агентство по страхованию вкладов некий процент от суммы депозитов граждан на своих счетах. Из этих отчислений формируется специальный фонд. Из него и выплачиваются деньги вкладчикам проблемных банков. Аналогичным образом работают системы страхования и в других странах. Отличие пока только в сумме, которую вкладчик может гарантированно получить обратно. В большинстве европейских стран это 20 тысяч евро. В России пока 400 тысяч рублей. Однако не исключено, что сумма будет увеличиваться по мере увеличения объема страхового фонда. Как вернуть свои деньги, если у банка возникли проблемы? Если вы храните в банке сумму до 100 тысяч рублей, в случае банкротства кредитной организации или отзыва у нее лицензии, получите всю сумму полностью. Вклады больше 100 и меньше 433 тысяч рублей возмещаются на 90%. То есть общий объем выплат в одни руки не должен превышать 400 тысяч рублей. Если в одном и том же банке у вас открыты несколько счетов, максимальный размер выплат все равно не превысит 400 тысяч рублей. Так что если вы не хотите лишних проблем, держите суммы до 400 тысяч в разных банках. Получить страховое возмещение по вкладу довольно просто. После отзыва лицензии банку дается неделя на составление списка всех вкладчиков. В течение следующих 7 дней агентство по страхованию вкладов обязано опубликовать в газетах и на своем сайте информацию о том, где и как получить компенсацию. Теперь достаточно прийти в банк-агент, назначенный агентством по проведению выплат. Заполнить бланк заявления, в котором указываются личные данные, а также способ получения денег – наличными или на счет в другом банке. И все, деньги выплатят уже через 14 дней. На получение страховки по банковскому вкладу отводится 2,5 года. Если банк уже закрыт, то на его двери обязательно должна оставаться памятка о том, где вы можете получить страховое возмещение. Кроме того, каждый вкладчик банка с отозванной лицензией получает индивидуальное письмо о том, что произошел страховой случай. Такое уведомление рассылается в течение месяца и повторяется еще через месяц. Если ваш вклад больше, чем 400 тысяч рублей, получить остальные деньги можно будет только после окончания процедуры банкротства банка. Все активы банка продаются на торгах, и вырученные средства распределяются между кредиторами. При этом вкладчики являются кредиторами первой очереди. И в большинстве случаев после завершения конкурсного производства их требования удовлетворяются в полном объеме. И еще очень важно, вклады на предъявителя по закону не являются застрахованными, поэтому компенсация по ним не выплачивается. Как выяснить, входит ли банк в систему страхования вкладов? Все банки, которые имеют право принимать вклады у населения, обязаны вступить в систему страхования вкладов. Если по поводу какой-то организации возникают сомнения, можно самостоятельно посмотреть реестр банков, участников системы на интернет-сайте Агентства по страхованию вкладов или выяснить это по горячей линии 8 800 200 0805. Пластиковые карты. В каждом банке существуют свои правила взаимодействия с клиентом. Многие привыкли, что при открытии счета в Сбербанке на руки выдается сберегательная книжка, где отражаются все операции по счету, приход или расход денег, а также начисленные проценты. Сегодня эта технология уже устарела, и современные банки предлагают своим клиентам, открывающим счет, сразу завести пластиковую карту. Пластиковая карта – та же сберегательная книжка, только информация, которая на ней хранится, недоступна всем желающим. Ее может получить только владелец карты, введя в банке или в банкомате специальный идентификационный код. По карте банк идентифицирует клиента. На нее можно положить деньги в отделение банка или в банкомате, принимающем наличные. Таким же образом с нее можно снять деньги. Кроме того, картой вместо денег можно расплатиться в магазине. Любая операция по карте называется транзакцией. Перед тем, как совершить транзакцию, проводят авторизацию карты. По специальному каналу связи в банк предоставляется информация о клиенте. А банк, в свою очередь, предоставляет информацию о состоянии счета. Например, если вы собираетесь расплатиться картой в магазине, то продавец подносит ее к специальному устройству, с которого в банк поступают данные о карточке, а из банка данные о том, хватит ли денег на покупку. Подтверждение получено, операция совершается. Что выбрать, Visa или MasterCard? Visa и MasterCard – две крупнейшие международные системы расчетов по пластиковым картам, которые поделили между собой мировой рынок пластиковых карт. В России они также признаны самыми удобными из существующих платежных систем. Им принадлежит более 60% российского рынка, приблизительно 40% Visa и 25% MasterCard. Банки работают с разными платежными системами, поэтому в одном вам предложат завести карту Visa, а в другом MasterCard, в третьем предоставят выбор. Карточку Visa вы можете получить более чем в 300 российских банках, а MasterCard в 150 банках. По словам банкиров, принципиальной разницы между этими двумя системами нет. Если вы собираетесь пользоваться картой в России, неважно, какую вы выберете систему. Главное, чтобы к ней были подключены банкоматы в вашем районе или городе. При поездках за границу следует знать, что MasterCard получила наибольшее распространение в Европе и Африке, Visa – в США, Латинской Америке, Австралии и Канаде. В процентном выражении точек приема карточек Visa в мире примерно вдвое больше, чем MasterCard. Однако в небольших городках Европы, например, в гостиницах, у вас скорее примут MasterCard, нежели Visa. При выборе карты следует учитывать еще один нюанс. Комиссия за перевод денег из одной валюты в другую зависит от того, в какой валюте банк рассчитывается с платежной системой. Как правило, для Visa это доллары, для MasterCard – евро. Таким образом, рассчитываться в Европе картой Visa или в США картой MasterCard может оказаться невыгодным из-за двойной конвертации. Выгоднее всего по пластиковой карте расплачиваться за товары и услугах в магазинах, ресторанах, салонах красоты. А вот снятие наличных в банкомате сопряжено с дополнительными затратами. Здесь можно посоветовать следующее. Снимайте наличные в банкоматах своего банка. Тогда комиссии с вас не возьмут. А за границей, чтобы сэкономить на комиссиях, лучше вообще не снимать деньги, а в магазинах или ресторанах расплачиваться только картой. Классик или Голд. Пластиковые карты обеих международных платежных систем делятся на категории по стоимости изготовления и объему предоставляемых услуг. Электрон, Классик, Голд, Платинум. Чем выше класс карты, тем дороже ее изготовление и обслуживание. Завести самую простую электронную карточку стоит от 0 до 150 рублей, классическую – 500-600 рублей, а элитные золотую и платиновую уже более 1500. Но платить эти деньги совсем не обязательно. Сначала стоит изучить предложения банков. Многие из них выдают карты бесплатно при открытии счета. Причем не только простейшие и самые дешевые – Электрон и Классик, но и в зависимости от размера счета – более дорогие и престижные – Голд и даже Платинум. Кроме того, бесплатно могут получить карты заемщики, которые берут в банке крупные кредиты на покупку машины или квартиры. Обладателям дорогих пластиковых карт банки предоставляют особые условия. Эти клиенты считаются элитными, а потому наиболее желанными. Так, по картам Gold или Platinum в качестве дополнительного бонуса предоставляются, например, медицинская страховка, которая действует в поездках за границу, услуга бронирования номеров в отелях или автомобиля, доступ в международные VIP-залы аэропортов. С вашего счета списаны деньги за покупки, которые вы не совершали. Что делать? Обычно с подобными проблемами сталкиваются владельцы пластиковых карт. Первое, что нужно сделать, если вы обнаружили недостачу, сообщить в банк. И по возможности представить доказательства, что покупки, за которые списаны деньги, вы не совершали. Например, находились в это время в другой стране. Для этого подойдут авиабилеты или загранпаспорт с визой. Банк проведет свое расследование, и если убедится в том, что владелец карты не имеет отношения к покупке, полностью вернет деньги. Это предусмотрено правилами платежных систем. Правда, приготовьтесь к тому, что возврат денег займет какое-то время. Иногда на это уходит месяц или даже месяцы. Чем раньше вы заметите, что к вашему счету получил доступ кто-то чужой, тем больше шансов вернуть деньги. Самый верный способ вовремя обнаружить недостачу – договориться с банком, чтобы он информировал вас о каждой совершенной операции, например, СМС-сообщениями на ваш мобильный телефон. А вот чтобы застраховать себя от подобных неприятностей, нужно соблюдать несколько простых правил, которые, тем не менее, очень эффективны. Во-первых, не оставлять карточку без присмотра. А во-вторых, ни в коем случае не писать пин-код ни на самой карте, ни в любом другом месте, где его могут увидеть. Кроме того, если вы расплачиваетесь картой, следите, чтобы она не пропадала из поля вашего зрения. Как открыть вклад в заграничном банке? С 1 января 2007 года для россиян сняты все ограничения на открытие вкладов в зарубежных банках. Чтобы воспользоваться этой возможностью, надо всего лишь поехать, к примеру, в Швейцарию, открыть в банке счет и положить на него деньги. Другое дело, что зарубежные банки не всегда рады их принять. С ужесточением международных правил по борьбе с отмыванием незаконных капиталов иностранные банки стали крайне подозрительно относиться к россиянам. В странах с особо жестким банковским контролем, например, в Великобритании, российскому гражданину практически невозможно открыть счет, если, конечно, он не проживает в стране на законном основании. В других странах Европы и в США лишь небольшое число банков работают с россиянами. Нужно быть готовым к тому, что в банке потребуют предъявить не только паспорт, но и рекомендации с работы или от российского банка, а также документы, подтверждающие проживание клиента по определенному адресу. Это может быть, например, счет за коммунальные услуги. Открыть счет, имея на руках наличные, на проверку оказывается весьма проблематичным. Почему-то на Западе считается, что наличные всегда подозрительны. Ведь за границей уже давно большинство операций совершаются с помощью банковской карты. Так что проще будет открыть счет в иностранном банке, имея на руках безналичные деньги. Кроме того, следует помнить, что положить на счет небольшую сумму, к примеру, 10 или 100 евро, не получится. Во многих банках минимальная сумма вклада начинается с 10, а то и с 50 тысяч долларов или евро. А вот в той же Швейцарии, например, минимальная сумма вклада для иностранцев равняется 1 000 000 швейцарских франков. Это около 800 тысяч долларов. Что касается сумм в 10 тысяч долларов евро, то достаточно предъявить справку из российского ЦБ. Все, что сверх того, потребует поручительства от клиентов банка, где россиянин решит открыть свой счет. Если 2 таких поручителя найдутся, то банк начнет проверку чистоты ввозимых средств как по линии Интерпола, так и по линии ФАТФ. Получив положительный результат, вы станете обладателем счета в иностранном банке. Но не спешите радоваться. Дело в том, что проценты по вкладам в европейских банках в 3-4 раза ниже, чем в России. А в Японии банки за привлеченные деньги не то что не платят клиентам, а наоборот, применяют отрицательные процентные ставки. Поэтому открывать за границей счета нужно, если в этом есть настоятельная необходимость.